Глава 50. «Можно уже открывать?» – спрашивает Петя, когда я складываю оставшийся расходный материал. «Конечно, там все твое, зайка. Коробки, домашние леденцы и шоколад с малиной, конструктор, пазлы и три фигурки динозавров. За время нашего знакомства я успела узнать, каких ему недостает для полноты коллекции». На звонкие верещания Пети к нам заглядывает его папа. «Ален, я тебя жду». Возможно, ему не нравится мое поведение в отношении сына, но мне тоже не нравится, когда вмешиваются в мою жизнь. Кость, мы немного заняты, помогу открыть и приду. Удерживаю зрительный контакт. Не на ту напал. Даже будучи влюбленной, я не теряю голову. Теперь нет, а тут тем более. Мы с Петей играем, комната расположена ближе других к входной двери. В какой-то момент я слышу, как поворачивается ключ в замке. Сразу понимаю, кто там и что сейчас будет. Выходя от нас, Костя оставил дверь открытой, а сам пошел на балкон отвечать на телефонный звонок по работе. Дверь шумом распахивается, и в квартиру просто влетает Жанна. Так выходит, что первую же секунду ее взгляд цепляется за меня. Эти глаза надо видеть. У срущего котенка, в моем представлении, они такие же. Не могу сказать, что часто представляю котят за этим делом, но все же. «Это ты? Ты? Ты?» Девушку явно клинит, да сразу на высоких частотах. «Дрянь! Я так и знала, что ты с моим мужем спишь!» Орет, стоя в дверях, не закрыв дверь в подъезд. Петя пугается и инстинктивно прижимается ко мне. «Мало мужа моего, еще и сына решила настроить!» Продолжает все сильнее распаляясь. «Честно, мне бы тоже не понравилось, что какая-то баба трется рядом с моим мужиком, но зная, какая тонкая конструкция детская психика, так бы вести я себя точно не стала. Молчу, потому что две орущие и, не дай бог, рвущие друг на друге волосы бабы – это почти что самое дно. Делить мне с ней нечего». «Жанна, рот свой закрой! Ты сына пугаешь!» Костя стремительно приближается к жене, хлопает входную дверью, хватает ее за руку и тянет за собой, попутно прикрывая к нам дверь. «Побудь, пожалуйста, с Петей еще пару минут», — просит меня, будто бы считывая мои мысли. «Как правильнее поступить, я не знаю. Ссора из-за меня. По-хорошему надо свалить. С другой стороны...» Мне совесть не позволяет уйти и оставить Петю одного, трясущегося с глазами полными слез. «Мама, так часто! Последнее время они постоянно ругаются! Папа приезжает поздно с работы, мама ругается, и в папины выходные они тоже ругаются!» Слышится звук бьющего стекла. Петя вздрагивает всем телом и забирается мне на колени. Приходится удобнее сесть на полу. Тянусь к своей сумке, как назло, долго не могу нащупать наушники. Только достав часть вещей, удается их найти. «Давай мультфильмы посмотрим. Скажи, какой хочешь, я найду». Схлипывает, но начинает перечислять любимые. Тут же отыскиваю первые озвученные и включаю. Вставляю в маленькие ушки наушники и добавляю звук, потому что даже через две закрытые двери все равно слышны крики. «А ты будешь со мной смотреть?» Малыш оборачивается и смотрит на меня. «Не уходи, я боюсь». Я смотрю, Петь. Буду читать по губам. «Ты умеешь? А как же? И тебя научу». Сердце у него бьется, как у птенчика, часто-часто. Оставаться вместе только из-за наличия детей и в то же время подвергать их психико-эмоциональному стрессу – это так себе польза. Сидим мы с ним, естественно, не 5 минут и даже не 10. Успевает пройти несколько серий перед тем, как Костя открывает дверь в комнату. Взглядом передо мной извиняется, прощаясь с маленьким, пока папа ему включает мультфильм на планшете. «Я тебя провожу», — произносит, как только я поднимаюсь с пола. «Извини, что так вышло. Пиздец. В очередной раз. И поговорить не удалось. Кость, нам особо не о чем говорить. Только, пожалуйста, больше не вмешивайся. С Артемом я сама способна решить вопрос. Наклоняюсь, застегнуть ремешок на обуви». «Видел, как ты решаешь», — произносит жестко, смотрит на мою шею. Я не знаю о ваших общих пристрастиях, но это ненормально. Он такими темпами убьет тебя и скажет, что так и было. Очнись. Наши общие, выделяю голосом последнее слово. Пристрастия никого, кроме нас, не касаются. Я с тобой не ругаюсь, но сцены такие, которые потом обсуждают неделю, мне ни к чему. Я ведь не лезу к тебе с советами, хотя тоже могу на фоне этого, бросая взгляд на дверь, за которой, предположительно, Жанна. А могла бы, я не против, произносит негромко, делает широкий шаг ко мне, и я пячусь. Издевается, что ли? Капец, как не вовремя. И точно. В дверь, малахитовую комнату, распахивается, из нее выходит Жанна. Глаза также горят. Злобный взгляд на меня бросает, указывая при этом пальцем. «Я не хочу, чтобы она моего сына лечила!» Трясет им, словно и так непонятно, о ком речь. «Она трупы лечит, а ты ее к сыну, к нашему сыну пустил! Чем ты думал? Они же психи! Нормальный человек там работать не станет! Жуткие люди!» Снова заводится, но, поглядывая на мужа, громкость свою контролирует. Нехотя. Держаться. Главное – держаться. Контроль собственных эмоций – самое главное требование. Порой мне кажется, что труп вылечить проще, чем развить интеллект дураку. Если вам интересно, то Петин курс лечения уже подошел к концу. Сегодня была введена последняя доза препарата. Он большой молодец, прекрасно все перенес при поддержке родных. Смотрю выдре прямо в глаза. Если бы Костя рядом не стоял, она бы кинулась, честное слово.